работать как вол. Зоська, которая дала мне такую яркую характеристику Рузи, сама тоже принадлежала к числу хлюпиков. Худенькая, горбатая, с тонкими косичками, обрамляющими треугольное личико. Она была пронырлива, жадна, навязчива и любила посплетничать. Несмотря на это, она была для каждой из нас весьма полезным человеком. Зоськин матрас представлял собой настоящую мелочную лавочку, в которой можно было найти вещи, особенно нам необходимые. Поэтому воскресное утро обычно начиналось с умоляющих возгласов, раздававшихся в разных углах спальни. «Зоська, отдаю тебе свой завтрак, а ты дай мне шнурки». «Зося, дай иголку с черной ниткой, мне дыру на пятке надо зашить». «Зосенька, достань тряпку, мне нечем сделать уборку, а сестра Модеста лишит меня тогда завтрака». «Дай кусочек мыла, получишь кашу, если только будет на обед». Зоська охотно соглашалась на любой обмен и на любую сделку, даже на такую, которая казалась убыточной для нее. Она бралась за два ломтика хлеба произвести уборку за кого-либо из девчонок, потому что хлеб для нее был особым лакомством. По сути дела, все свое свободное время она находилась на услугах у Целины. «Княжна и ее пигмей» – так охарактеризовала взаимоотношения между Целиной и Зоськой сестра Алоиза, и все мы были согласны с ее метким определением. Почему Целина, ничем не отличавшаяся от остальных девочек, была на привилегированном положении в нашем приюте, долгое время оставалось для меня загадкой. Она ела то же, что и мы, но почему-то за отдельным столиком, покрытым бумагой. Она обладала двумя ночными рубашками, частым гребнем для вычесывания вшей и пуховой подушкой, что не было ни у одной из нас. В буфете она имела свой собственный отсек, который всегда был закрыт на ключ, а в наших, никогда не закрывавшихся, орудовал обычно кто только хотел. Сестра Романа разрешала Целине заваривать себе остатки чая, и уже одно это вызывало у нас зависть. Ходила княжна всегда медленно, солидно, с достоинством, что придавало величественность всей ее фигуре. У нее были правильные черты лица, на котором постоянно царили спокойствие и самоуверенность, а проницательный взгляд зеленых глаз делал ее значительно старше своего возраста. Она была ровесницей мне и Зоське, но по внешнему виду ей можно было дать все 20 лет. «Кто у тебя отец?» – как-то спросила меня Целина. А услышав, что мой отец был музыкантом и что я появилась на свет уже после его смерти, она сказала с гордостью: «Мой отец тоже умер. Он был доктором, то есть профессором медицины, и заразился, спасая жизнь тифозному больному». «Врет. Он был обыкновенным деревенским фельдшером», – шептала мне на ухо Зоська, подойдя вечером к моей койке. «Фельдшером и беспробудным пьяницей. Однажды по пьяной лавочке он поставил себе пиявку с заразной кровью и вскоре после этого помер. Может быть, даже сделал это умышленно, чтобы избавиться от матери Целины. Ее мать была скупщицей краденого, да и сама воровала. В общем, страшная ведьма, такая же, как Целина». Несмотря на столь дурное мнение о Целине, Зоська служила ей верой и правдой. Она стелила ей постель, чинила одежду и белье, производила за нее уборку, штопала чулки, носила по дороге в школу и обратно ее ранец. «Целина вскоре умрет, так как у нее чахотка», – доверительно сообщила мне Зоська. «Я это точно знаю, потому что подслушивала под дверьми, когда ее осматривал врач. Он сильно возмущался, что Целина находится с нами, ведь она может заразить и всех нас. У нее в легких кафе». «Как это так, кафе?» – удивилась я. «Ты, наверное, ослышалась?» «Да нет, что ты!» – так врач говорил. «Из-за этого монахи не щадят Целину». Она заявила им, что если они будут ее раздражать, то у нее произойдет кровоизлияние, и она тут же, не сходя с места, помрет. А монахи не попадут за это под следствие и будут иметь большие неприятности. С тех пор и стала она такой особенной. Сухой кашель, нездоровый румянец на щеках и всегда влажные от пота руки Целины подтверждали справедливость Зоськиных слов. Княжна была очень высокого мнения о себе. Она пользовалась каждым удобным случаем, чтобы подразнить нас теми привилегиями, которые приносила ей болезнь. Когда мы, изголодавшиеся, бросались к столам, чтобы скорее проглотить завтрак или обед, она вставала возле своего столика и говорила равнодушно. «У меня нет аппетита. Зося, можешь взять себе мой хлеб?» Или «Мне хватит и чая, а мой ужин пусть возьмет Зося». И Зоська, сопровождаемая завистливыми взглядами, тут же срывалась со скамейки, торопясь схватить порцию Целины. «Не понимаю, как может эта Целина выдержать на одном чае?» – сказала я как-то Гельке. «Весь хлеб и кофе отдает Зоське». Гелька глубоко задумалась, а потом пояснила. «Ей уже все равно. Она знает, что ей немного осталось жить. Если она даст хлеб Зоське, то, по крайней мере, будет уверена, что та сделает все, что только она прикажет. Когда-то Целина поспорила с Сабиной на воскресный обед, что в течение недели не съест ни куска хлеба. И Сабина проиграла пари. Но и ревела же она потом. В воскресенье был как раз суп с макаронами. Так мы думали, что Сабина задохнется от слез. А знаешь, что сделала Целина?» «Ну?» «Этот выигранный суп вылила за окно. Он, мол, с тухлым мясом. Сабина едва с ума не сошла, а Целина уперла руки в подбородок и спокойно наблюдала, как та бесится». Легко можно представить себе Сабину, рычащую от бешенства и обиды. Она была неловка, малоподвижна и глупа, имела обрюзгшее лицо и редкие светлые волосы. Будучи одногодкой с Гелькой и Рузей, она совершенно не хотела учиться и поэтому не кончила даже начальной школы. Она постоянно заискивала перед хоровыми сестрами, вечно жаловалась на какие-то боли и выпрашивала у кого только могла что-нибудь поесть. Она во всеуслышание рассказывала о своем божественном призвании и якобы по секрету, но так, чтобы это дошло до ушей монахинь. Сообщила Зоське о том, что в первую пятницу каждого месяца ее посещает видение. Возле ее койки встает святой Антоний и указывает на нее цветком лилии. Сабина со своей белесой головой и ежемесячными божественными видениями была противна мне, и я ненавидела ее, как ненавидела крыс. Я даже начала считать ее хуже Целины, которую немного боялась. Целина часто снилась мне в образе зеленоокой Брунгильды из старинной легенды. Брунгильда решительно выливала из окна отравленный суп на головы горбатых воинов, сражающихся под стенами башни. Однажды в полдень, вернувшись с собрания школьного ученического комитета, я застала всех девочек в сборе. Они сидели за столами в задумчивости, склонившись над листками чистой бумаги. Одни писали, другие тяжело вздыхали и грызли кончики своих карандашей и ручек. А больше всего было таких, которые беспокойно вертелись, стараясь высмотреть, что пишут их соседки. Стол, за которым сидели малютки, имел печальный вид. Девчурки, робко оглядываясь по сторонам, тесно прижимались друг к другу, словно озябшие воробушки. Лица у них были грустные, заплаканные, щеки испачканы чернилами. Перед ними тоже лежали листки бумаги, однако на них можно было обнаружить лишь несколько каракулей. «Садись, Наталья, и не мешай», – обратилась ко мне сестра Модеста. «Возьми тоже лист бумаги и принимайся писать сочинение. В этом месяце заступник объявил два конкурса. Каждый из вас может выбрать для себя тему сочинения, чтобы принять участие в этом конкурсе. Первое из тем, о чем просила бы я Матерь Божию, если бы повстречала ее в лесу, предназначена для младших воспитанниц. Вторую тему – какой домик построила бы я для Господа Иисуса Христа, могут взять старшие девчата. Впрочем, обе темы хороши и несложны. Размер сочинения должен быть не меньше двух страниц. А теперь тишина. Прошу думать над сочинениями получше, чтобы потом не было в них глупостей». «Заступник» был журнальчик для молодежи, находящийся под покровительством католических религиозных организаций. Все сироты, воспитанницы нашего монастырского приюта, в обязательном порядке зачисляли себе в хористичную крутьяту, в связи с чем получали звание «рыцарей Господа Христа». В нашей швейной мастерской дважды в месяц под председательством ксенза катехеты проходили собрания крутьяты, на которые приглашались также гости – рыцари Господа Христа, ученики начальной народной школы. Писание сочинений на темы конкурса, объявленного заступником, было для нас мукой едва ли не более страшной, чем самое кропотливое и трудоемкое монастырское поручение. Больше всего страдали при этом малютки. Будучи не в состоянии справиться с темой, они с трудом выводили на бумаге несколько щупленьких фраз. Затем перечеркивали их, начинали все заново. Неуверенные в себе, обеспокоенные тем, что срок сдачи сочинений с каждой минутой приближается, слезы на их лицах то и дело перемешивались с чернилами. Наиболее нерадивых сестра Модеста била по рукам линейкой и беспрерывно поторапливала. Через несколько часов таких невыносимых пыток семилетняя девчушка отдавала заполненный каракулями лист бумаги монахине и тут же, плача, становилась в угол, в наказание за свою нерадивость. Старшие девушки соображали несколько лучше, однако и за их столами господствовал дух растерянности. Кругом раздавались громкие перешептывания, среди взаимных обвинений в подсматривании, грызни из-за чернил и бумаги, среди мелких подлостей по отношению друг к другу рождалось это сочинение для благотворительного заступника. В субботу, предшествовавшую очередному собранию крутьяты, сестра Модеста сообщила нам во время обеда. «Сегодня рекреации не будет. Сразу же после выполнения уроков вы должны остаться на местах. Мы сделаем разбор ваших сочинений». Как только кончилось время, предназначенное для выполнения домашних заданий, монахиня вынула из рукава своей рясы листки бумаги с нашими сочинениями. «Большинство из вас, — сказала она, — выбрало вторую тему, какой домик построила бы я для Господа Иисуса Христа. Из 20 сочинений хорошими можно признать только одно – сочинение Целлины. Остальные следует выбросить в печь». Мы посмотрели на Целлину. Она даже бровью не повела. Точно написание самых лучших сочинений было для нее обыденным повседневным делом. «Я прочитаю вам начало ее сочинения, чтобы вы в следующий раз знали, чего добивается от вас заступник. Домик для Господа Иисуса я построила бы из роз, перевязанных лучами зари. Пол устлала бы лилиями и незабудками. За карнизы я бы вставила пучки жасмина, а крышу покрыла бы самыми душистыми травами. Всюду я развесила бы прекрасные занавесы, а на ложе набросала бы дорогие меха, макаты и ковры. В кадильницу я насыпала бы миры и алоэ. Я бы накупила благовонных бальзамов и масел, а вокруг дома поставила бы хор ангелов». «Здесь ты допустила ошибку, дочь моя», – вкрадчивым голосом сказала монахиня. «Ты не можешь распоряжаться ангелами и командовать ими. Ангелы, как духи бесконечно чистые, не повинуются нашим распоряжениям. Разве что только сам Творец мог бы дать им такое поручение. Однако, вообще-то, этот образ хорош. Измени его только так, чтобы мы видели вокруг дома Господа Иисуса не ангелов, а ряды коленопреклонных рыцарей евхаристичной крутьяты». Сестра Модеста вернула сочинение Целлине, которая приняла его с выражением обиды на лице. Доставая листки бумаги с другими сочинениями, монахиня холодно сказала: «А теперь, для сравнения, послушайте, что написала на ту же самую тему одна из девушек, причем одна из старших девушек, которая должна была бы служить младшим достойным примером. Какой домик построила бы я для Господа Иисуса Христа? Домик для Господа Иисуса я построила бы такой. Он должен находиться недалеко от города, куда можно было бы ездить на базар. Коль он должен быть скромным, то достаточно в нем и двух комнат, сеней и кухни. А если должен он быть богатым, то комнат можно сделать и больше. И чтобы обязательно был чердак для сушки белья, а на дворе или в подвале чулан для угля и картошки. А еще должен быть сарай. И хорошо, если бы во дворе был насос, а в кухне водопровод. И чтобы вода в трубах была не только холодная, как у нас в приюте, но и теплая. Двор должен быть всегда чистый, но не камнем мощеный, потому что от камня домашняя птица болеет, и у нее паршивеют ноги. Если было бы еще два участка земли, то можно было бы посадить на них картофель и держать на откорм кабанчика. Птице достаточно будет отходов со стола, но нужно ей подбросить и высевок. И таких вот глупостей с орфографическими ошибками полно на протяжении всех трех страниц, — с гневом воскликнула сестра Модеста. — Возьмем хотя бы этот кусок. Постель надо проветривать, чтобы в ней не было блох, а полы, если они деревянные, мыть через день, а затем вытирать насухо, чтобы не появлялась плесень. Рузя, встань! Рузя неохотно поднялась. Ты понимаешь, почему твое сочинение не только мерзко и отвратительно, но и, главное, оскорбительно для всех рыцарей Господа Христа и всей нашей круцьяты? Рузя переступила с ноги на ногу и продолжала молчать. «Отвечай!» Видно было, что Рузя мучается, не понимая, чего от нее хотят. «Отвечай!» «Потому что ты забыла упомянуть про ванну и ледник», — быстро подсказала я ей шепотом. «Ледник», — буркнула Рузя. Монахиня подошла ближе. «Что-что? Я не дослышала». «Ледник». «Какой ледник?» «Благотворительный», — снова подсказала я. «Благотворительный ледник», — тупо повторила Рузя. Сабина негодующе вскрикнула, а сестра Модеста, схватив Рузю за руку, потащила ее к дверям. «Убирайся отсюда вон! Сегодня и завтра от обеда и до позднего вечера будешь находиться в часовне!» Рузя вышла, так и не понимая, за какие такие прегрешения постигло ее наказание. Когда за ней захлопнулись двери, монахиня полным горечи голосом обратилась к нам. «С некоторого времени с вами стало невозможно сладить. Дьявол вас попутал, что ли? Каждая дерет горло, стараясь перекричать другую, точно на базаре». Монахиня замолкла на минуту, чтобы несколько успокоиться от охватившего ее возбуждения. «Возвращаясь к вашим сочинениям, я должна сказать, что ни одной из вас не захотелось должным образом потрудиться над темой. Вы писали, чтобы только поскорее отделаться, за исключением Целины, разумеется, в сочинении которой видна какая-то мысль. Да еще Зоська, может быть, была близка к тому, чтобы вложить написанные собственные мысли. Но лень помешала ей добиться цели. Она начала с хорошего признания, что хотела бы поставить Господу Иисусу храм, а затем описала в своем сочинении такой храм, который, как две капли воды, похож на наш парафиальный костел. Она не дала себе ни чуточки труда, чтобы придумать хоть что-нибудь новое, чтобы сделать свое сочинение духовным, побуждающим к размышлениям, преисполненным любви и почтения к святому месту. Где там? Как торговец, она перечислила все, что должно быть в храме, и на этом успокоилась. Монахиня заглянула в текст сочинения. «Вот послушайте. А в этом храме должно быть 40 скамеек, 5 конфессионалов, 2 часовни, 1 купель, 1 длинный ковер посредине и 2 коротких по краям, хоры с большим органом и 2 амвона. Пожалуйста». Монахиня гневно бросила лист бумаги, смяв его. «Вот вам пример, до чего доходит дело, когда рыцарь Господа Христа не умеет вложить душу в свое творение. Там, где труд, должна быть вложена вся душа, преисполненная любви Господу Иисусу. Там мы наглядно видим вместо этого не живых людей, а каких-то могильщиков, равнодушно выполняющих свои обязанности». Сестра Модеста хлопнула линейкой по спине одну из младших воспитанниц, беспокойно вертевшуюся на своем месте, и продолжала дальше. «Если бы вы больше работали над своим характером, берегли собственное достоинство, которое церковь велит нам высоко ценить, тогда и ваши сочинения выглядели бы иначе. Хотела бы я знать», — обратилась она к Зоське, «и что это тебе ударило в голову с теми двумя амвонами? Где же ты такое видела? Разве в каком-нибудь костеле есть два амвона?» Зоська ненадолго задумалась, а потом тяжело вздохнула. «Значит, сестра видит, что я не списывала все целиком с нашего костела, потому что в нем лишь один амвон». «У меня нет твоего сочинения, Наталья», — сказала сестра Модеста, отправив и Зоську для покаянной молитвы в часовню. «Ты, видимо, не отдала его мне или вовсе не писала?» «Нет, писала. Гелька видела, как я его отдавала. Может быть, сестра потеряла?» «Во всяком случае, посмотри в своем ранце. Не засунула ли ты его случайно в какую-нибудь тетрадь?» Из всего этого я сделала вывод, сестра Модеста совсем не уверена в том, что она не потеряла моего сочинения. В воскресенье наша швейная мастерская, торжественно убранная еловыми ветками и эмблемами братства, заполнилась молодежью из евхаристичной круцьяты в возрасте не старше 18 лет. Одетые в свои праздничные платьица со значками круцьяты на груди, мы стояли рядами вдоль стены, каждая с заступником в руке. Напротив нас полукругом расселись на стульях монахини. Матушка-настоятельница удобно расположилась в кресле, возле нее восседал ксенс катехета. Перед ним лежала на столе пачка заступников, а рядом наше сочинение, еще вчера принесенное сюда сестрой Модестой. После исполнения гимна и чтения молитв ксенс катехета открыл собрание. «Дорогие рыцари!» – обратился он к нам. «Вы знаете заступника темы последнего конкурса, поэтому я не буду повторять их вам. Вместо этого я хотел бы, чтобы присутствующие здесь рыцари Господа Христа, а мои ученики, послушали прекрасное сочинение одной из воспитанниц, которое сестра-опекунша признала наилучшим и достойным подражания. Прочитаем мы его сейчас коллективно, а затем отошлем сочинение в редакцию заступника и будем надеяться, что его опубликуют на страницах журнала». Ксенс катехета протянул руку к лежавшему на самом верху листку бумаги, взял его и начал медленно, торжественно читать. «О чем просила бы я, Матерь Божию, если бы повстречала ее в лесу? Если бы я повстречала Матерь Божью в лесу, то прежде всего сказала бы ей, что наш сиротский приют вместе с сестрой Модестой является местом еще худшим, чем ад». Смутившийся ксенс катехета прервал чтение, покраснел и бросил озадаченный взгляд на окаменевших монахинь. Сестра Модеста побелела, как снег. Ксенс катехета вздохнул, сложил листок бумаги пополам и, оперев голову на руку, задумался. Рыцари с открытыми от удивления ртами уставились на него. «Ну так», — сказал он наконец, пробуждаясь от задумчивости. «Кто-то подстроил нам тут скверную шутку. Однако мы не будем на этом останавливаться и последуем дальше согласно распорядку дня нашего собрания. Дорогая евхаристичная молодежь, приближается рождественский пост. Для того, чтобы должным образом почтить это славное событие, каждый рыцарь должен объявить о своей маленькой жертве. Вы по очереди будете сообщать мне о своих жертвах, а я все это запишу. Итак, начинаем. Первыми пусть идут мальчики». Рыцари выходили один за другим и, тараща на ксенза глаза, громко выстреливали фразы. 66 четок. «А я, прошек сенза, прочитаю 80 четок». «А я 100 прошек сенза». «Столько не прочтешь», – останавливал ксенз катехета, особенно распалившихся. «Запишем 3. Прочитаешь 3 четок?» «Прочитаю 100, ей-богу, 100!» Затем подходили к столу девчата и, опустив глаза, сообщали о своих пожертвованиях. Целина превзошла всех. Она объявила о 2 днях строгого поста и 24 часов беспрерывных молитв. «Подумай о себе, дорогое дитя», – забеспокоился ксенз. «Твое пожертвование прекрасно, однако оно может оказаться слишком тяжелым для тебя, не так ли?» Целина мило улыбнулась, желая показать этим ксензу, что, мол, терновый венец не может быть тяжелым для ее головы. По окончании собрания, которое на этот раз было необычно коротким, сестра Модеста тотчас же сорвалась со стула и быстрыми шагами вышла из мастерской. Мальчики рыцаря Господа Христа, расшаркавшись перед ксензом, побежали к калитке, ведущей из монастыря на улицу. Когда последний гость покинул нашу обитель, в помещении, где возбужденные воспитанницы обменивались самыми различными предположениями о виновнице неожиданного происшествия, вошла матушка-настоятельница. Она прикрыла за собой дверь и стала посередине комнаты. «Я не спрашиваю, кто из вас сделал эту мерзость. Зло, даже очень глубоко запрятанное, все равно выдаст само себя. Так уж устроено Богом, и ничье коварство не сможет этого изменить. С сегодняшнего дня все, за исключением Целины, будете читать покаянные молитвы в часовне. Ежедневно вместо рекреации назначаю вам час тайной молитвы. Вы все виноваты в содеянном, поскольку не захотели облагораживающе воздействовать на ту, которая сотворила зло и которая укрывается среди вас. Поэтому ни одна из вас не может быть освобождена от покаяния». И, направляясь уже к двери, она добавила: «А Наталья пусть пойдет со мной». И вот в пустом помещении белошвейной мастерской мы стоим друг против друга. Теперь я имею возможность хорошенько смотреться в то лицо, которое я так обожала и которое видела обычно лишь изредка. Как ни странно, но вблизи оно почему-то теряло все свое таинственное обаяние. Отекшая кожа, влажные губы и синяки под глазами скорее отталкивали, чем привлекали. Глаза ее были совершенно мутны и холодны, взгляд их рассеян. «Сестра Модеста говорит, что это ты вытащила сочинение Целины и подложила на его место свое». «Нет, это не я». «Перестань лгать, мы все равно доберемся до истины». Она поддела меня ладонью под подбородок и, силой давя на него, вынудила откинуть назад голову. Ее искривленное лицо я видела теперь прямо перед собой. «Будешь ты отвечать или нет?» Я живо вспомнила сцену у калитки, тонкие пальцы матушки-настоятельницы, вцепившиеся в волосы Гельки, и задрожала от страха. Холодная ладонь все ожесточеннее давила на подбородок, так что мне стало больно шею и мозжечок. «Ну так что?» «Да», – еле выдавила я из себя. «Это я». Настоятельница отпустила мой подбородок и отступила чуть в сторону. На ее лице был написан ужас. Отворачивая голову, словно уже один мой вид вызывал у нее чувство омерзения, она сказала: «С сегодняшнего дня ты будешь изгнана из евхаристичной крутьяты. Перед следующим собранием расскажешь ксензу обо всем, что ты натворила. А сейчас пойдешь к сестре Модесте и попросишь, чтобы она назначила тебе самое тяжкое наказание. Убирайся». Пришел ноябрь. А вместе с тем на наши плечи легли и 2 кропотливые, утомительные обязанности. В связи с приближением праздника Рождества Христова нужно было произвести генеральную уборку всех помещений, а затем подготовить подвалы к приему и хранению зимних запасов, которые должна была нам доставить осенняя квеста. Уборка подвалов оставалась в моей памяти как неприятнейшее воспоминание о чем-то очень зловонном и мерзком. По стенам темного подвала беспрерывно сбегали струйки воды. От гниющих в мокрой глине остатков картофеля вокруг стояло такое зловоние, словно мы находились не в монастырском подвале, а в главной канализационной магистрали города. Работали мы, выстроившись в цепочку. Я была впереди, для отбытия наказания. Я отрывала лопатой комья глины, перемешанной с остатками картофеля. Нагружала ими ведро и передавала его дальше. Ведро по цепочке переходило из рук в руки, а когда оно оказывалось на дворе, его содержимое вываливалось в одну кучу и затем тачками вывозилось на свалку. Чтобы не испортить обувь, мы работали, обернув костенеющие ноги тряпьем. Тряпки, привязанные к ногам веревочками, то и дело спадали, а пропитавшись насквозь грязью, быстро замерзали на холодном воздухе и больно ранили кожу ног. В конце концов, мы предпочли вовсе их сбросить и работать босыми. Чтобы несколько разнообразить нашу монотонную работу по очистке подвалов, сестра Модеста поручила мне и Зоське вымыть дубовые бочки из-под старой квашеной капусты, заплесневевшие остатки которые мы, по ее указанию, хорошенько выполоскали в холодной воде и затем отнесли на кухню. Все это мы делали в своих обычных повседневных платьях, так как иной одежды у нас не было. Чистое белье выдавалось в приюте один раз в месяц. Прошло несколько дней, в течение которых мы с Зоськой были заняты на работе в подвалах. И вот однажды утром на занятиях в школе учительница, проходя возле нашей парты, сказала вдруг, втягивая носом воздух: «Не понимаю, почему здесь такой запах? Откройте окна». Окна открыли, но через минуту учительница велела снова их закрыть. «Очень дует. Закройте быстрее». Ее указание было исполнено. Полистав классный журнал, учительница снова подозрительным взглядом окинула всех учеников. «Снова пахнет. Посмотрите, нет ли где кота?» И моментально возобновился невообразимый шум. Мальчишки, седьмой класс, который я ходила вместе с Зоськой и Целиной, был классом совместного обучения. Тут же бросились под парты и начали с энтузиазмом разыскивать злополучного кота. Возгласы «кис-кис-кис», «иди сюда, котик», «мяу-мяу-мяу» раздавались со всех сторон. Девочки, как существа более деликатные, недоверчиво обнюхивали кругом воздух, робко высказывая различные предположения. С того момента, как учительница велела открыть окно, мы с Зоськой, занимавшие парту как раз против кафедры, старались сидеть не шевелясь и даже не дыша. Однако это не помогло. «Проше, пани, это от Натальи с Зоськой так воняет!» – воскликнула вдруг девочка, сидевшая за нами. Мы вынуждены были подойти к кафедре. Учительница приблизила нос к нашим платьям. «И в самом деле, необходимо, чтобы вы пересели на задние парты». Мы пересели. Это дало повод классу для еще более веселого развлечения и бесконечных насмешек. Уткнувшись в классный журнал, учительница терпеливо ожидала звонка, избавившего ее от развеселившегося класса, с которым уже невозможно было справиться. Когда мы вышли из школы, я вслух выразила свою мысль. Не отправиться ли нам прямо на вокзал, чтобы броситься там под поезд? Но Зоська нашла более практичный выход из положения. «Мы скажем сестре Модесте, что директриса велела обеспечить нас чистыми платьями». С той поры, как я вынуждена была попросить у сестры Модесты прощения, и она в качестве наказания назначила мне работу во главе цепочки там, в подвалах, взаимная ненависть и враждебность стала между нами как стена. Не поднимая глаз от земли, я сказала твердым тоном, какого обычно придерживалась моя сестра Луция, когда хотела дать кому-нибудь понять, что не отступит от своего. Я попрошу сестру дать мне другое платье. То, которое теперь на мне, я буду надевать только для работы в подвалах. Если сестра не даст мне чистого платья, я взломаю двери шкафа и возьму его сама. А потом пойду к директрисе и все ей расскажу». С момента нашего столкновения с сестрой Модестой в старом костеле монахиня считала меня способной на любое самое мерзкое дело. Ее уверенность в этом значительно усилилась после происшествия с заменой сочинения. Она посмотрела на меня, как на безумную, и ушла без единого слова. А вечером я нашла у себя на койке сильно заплатанное полотняное платье, которое было мне до пят. Но оно обладало важным преимуществом. Ничем не пахло. С тех пор на очистку подвала ходила только я. Остальные девочки возили на свалку тачки с извлеченной из подвала в грязью. Отдых от этой каторжной работы принесла нам только дизентерия, свирепо ворвавшаяся в наш приют. Остатки картофеля, моркови, квашеной капусты, извлеченные из подвалов, были съедены. Болезнь сестры Зеноны задержала квесту, которая должна была обеспечить монастырь зимними запасами продовольствия. Голод все больше и больше давал о себе знать. Наше меню стало совсем нищенским. Утром половник жидкого кофе и ломтик хлеба. В полдень половник жидкого супа и несколько клёцок из черной муки или картофелин, политых чем-то, что у сестры Романы называлось соусом. Вечером горсточка приготовленной на воде затхлой каши. Злющие, как осы, слонялись мы по коридорам в поисках хоть чего-нибудь съедобного. Однако в тихих коридорах не было ничего, кроме портретов святых отшельников, которым, вероятно, вполне достаточно было для еды каких-нибудь корешков. Поэтому они смотрели на нас со стен довольно укоризненно или, в лучшем случае, безучастно. Более пронырливые девчонки крали в школе завтраки у своих соучениц. Особенно преуспевали в этом деле сестры-близнецы Казя и Владка, да и Ася, милая, всегда смеющаяся личика которой не могло вызвать ни единого подозрения. В связи с пропажами завтраков в школе беспрерывно разыгрывались шумные скандалы и производились тщательные поиски воришек. Но приютские, как нас называли, так набили на этом руку, что ни разу ни одна из них не была схвачена с поличным. В самом же приюте существовал только один единственный легальный способ добывания куска хлеба. Когда голод начал основательно нас донимать, почти каждый день к сестре Алоизе, которая заведовала детским садом, заявлялась одна из девочек и просила: «Прошу, сестричку, может, я натерла бы полы в детском саду?» При этом каждая из них таила в сердце хоть одну надежду – одержать верх над своей конкуренткой. Для этого она изображала на лице самую милую мину и щебечущим голосом старалась убедить сестру Алоизу в том, что никто иной не сможет натереть пол так хорошо, как она. Упрашивая монахиню пустить ее на территорию детского сада, такая воспитанница нередко заканчивала свою просьбу не слишком хитрой уловкой. «Я вижу, что у дорогой сестрички протерлись ночные чулки, так я сделаю новые на проволоке». У Сабины были свои собственные методы проникновения на территорию детского сада, которые порою приносили желаемый результат. «Сегодня ночью мне приснился святой Антоний», – заявила она сестре Алоизе. «Встал возле моей койки и гладил меня по голове, а потом сказал, что я должна натереть полы в детском садике. Сестра ведь примет мою жертву, правда?» Эти проделки, которым сопутствовали сильное возбуждение, лицемерие и азарт с нашей стороны, а со стороны сестры Алоизы презрительная усмешка в ответ на наши ухищрения, происходили обычно в синях. Сестра Алоиза, окруженная толпой, досаждающей ей просьбами девчонок, внимательно и испытующе всматривалась в каждую из них, определяя, которая же больше подойдет и успешнее справится со своими обязанностями. Остановив на ком-нибудь свой выбор, она выпроваживала из синей всех остальных и удалялась со своей избранницей на территорию детского сада. Избранница сестры Алоизы чаще всего оказывалась наиболее выносливая и физически сильная из всех девушек. Зал, отведенный под детский сад, был огромен. Для сестры Алоизы не существовало ничего, кроме пола, который должен был сверкать, как паркет в часовне. По всей видимости, она считала, что Бог создал рослых и выносливых девушек и поместил их в монастырский приют специально для того, чтобы они часами могли ползать на коленях по полу, натирая его вручную, и чтобы затем родители, приводящие своих детей в детский сад, могли громко и восторженно восхищаться. «О, бесподобно! И как эта сестра Алоиза добивается, что пол так чудесно блестит?» В ответ на восторги родителей сестра Алоиза скромно и несколько загадочно улыбалась, ведь она всегда лично проверяла, в каком состоянии пол. И когда он блестел и отражал в себе различные предметы не хуже зеркала, она подзывала к себе уборщицу и в награду за добросовестный труд вручала ей 2 ломтика хлеба. Награжденная делала реверанс, вытирала передником вспотевшее лицо и целовала монахини ручку. «Да вознаградит вас Господь Бог!» Если пол натирала Сабина, то она непременно добавляла: «Сегодня пол был ужасно грязный. Наверное, Рузя или Гелька натирали его вчера, правда? Нет, я бы так не могла. Совесть бы мне не позволила». При этом она внимательно рассматривала полученные куски хлеба, давая этим понять, что благородство ее совестливой души стоит еще 1 ломтика. Впрочем, не об этих 2 ломтиках хлеба мечтали мы, добиваясь разрешения натирать полы в детском садике. В углах огромного зала можно было найти остатки пищи, брошенные здесь детьми. Недоеденные, а порою и совсем нетронутые куски хлеба, булки с маслом, забытые яблоки. Вот что являлось главным предметом наших вожделений. Иногда удавалось собрать целый подол хлебных кусков. И тогда мы чувствовали себя совершенно счастливыми. Этот подол был пределом наших мечтаний и усилий. Обнаружив, что кто-либо из воспитанниц старательно работает челюстями, мы тотчас же окружали счастливицу и допытывались с пристрастием и жадностью. «А откуда ты взяла еду?» Та, которой был обращен этот вопрос, немедленно убегала, закрывая рот рукой, словно спасаясь, как бы мы силой не вытащили у нее изо рта уже пережеванную корку. Однако детский сад был один, а нас много. И потому только избранные имели возможность пользоваться привилегией натирания полов. Во время нашей работы в подвалах Зоська тщательно очищала от грязи попадавшиеся ей картофелины и тайком сносила их в прачечную. Это послужило началом картофельной кампании. Вечером, когда монахини молились в часовне, все девчонки, занятые очисткой подвалов, собирались в прачечной. Присев на корточки, мы терпеливо высиживали возле печи в ожидании, когда, наконец, запечется наш картофель. В прачечной было темно, только на стене беспокойно шевелился красный отсвет огня. У самой печи орудовала Зоська, вооруженная кочергой. Когда она приседала возле открытой дверцы и начинала разгребать пепел, то становилась удивительно похожа на маленькую горбатую колдунью из народных детских сказок. Со временем наш жизненный опыт увеличивался. Совершенствовались и методы воровства, вовсю процветавшего в голодающем монастырском приюте. После того, как сестра Модеста схватила в коридоре одну из младших девочек, которая несла в прачечную картофель в переднике, мы начали переносить свои трофеи в трусах, рукавах платьев и за пазухой. Гелька занялась доставкой выкраденных из сарая дров. Юаська, Владка и Зуля патрулировали по коридору, бдительно следя за тем, не идет ли монахиня. Честно говоря, те картофелины, которые мы добывали и готовили нелегально, даже хорошо пропеченные, сохраняли свой отвратительный вкус и не менее отвратительный запах. Понятно, что они не могли насытить наши пустые желудки, но с их помощью мы все же кое-как обманывали нестерпимый, изнуряющий физически и морально голод. Подгоняемые страхом, лишенные возможности хорошо пропекать картофель из-за недостатка дров, мы съедали его обычно полусырым. Впрочем, не только голод был причиной, ради которой мы так охотно устремлялись в прачечную. Тайное преступление, которое мы совершали за спинами монахинь в закрытом изнутри на ключ помещении, охраняемом бдительными часовыми, доставляло нам удовольствие и действовало на наше воображение своей романтичностью. Даже Целина, привыкшая к длительным постам и сохранявшая полное равнодушие к проблемам хлеба насущего, и та пристрастилась к нашим тайным пиршествам. Дело дошло до того, что мы умудрялись проносить печеный картофель даже к себе в спальню. Когда гас свет, помещение наполнялось чмоканьем и чавканьем. Слышно было, как азартно работают воспитанницы челюстями. Первыми заболели малышки. Голодные, они тоже лакомились полусырыми картофелинами, не имея сил выбросить вон эту отраву. За малышками последовала Сабина, поедавшая гнилой картофель килограммами. Затем Гелька, я, Рузя и наши бессменные часовые – Юася, Владка, Зуля. Из старших девушек остались здоровыми только Зоська и Целина. Когда город оделся в белый зимний наряд, наш приют уже представлял собою огромный, злокачественный и опасный гнойник. Воспитанницы еле держались на ногах, их и без того слабых изматывали беспрерывные рвоты. Два раза в день в нашей спальне появлялась сестра Модеста. Плотно сжав губы и не произнося ни слова, она приносила большую кастрюлю ячменной каши размазни и ведро колганного отвара. Ставила их на пол и также молча уходила. Больные поднимались с коек, рассаживались вокруг кастрюли, набирали в жестяные миски ячменную размазню, съедали, а потом, морщась и плюясь, запивали ее противным зельем. В конце концов, ни одна из нас не умерла, хотя порою казалось, что все мы вот-вот отправимся на кладбище. Своим выздоровлением мы во многом обязаны были Рузе. Оправившись от болезни раньше других, сама еще совсем слабая, девушка начала ухаживать за больными воспитанницами и вкладывала в это дело все свои силы. Она стаскивала с наших коек простыни, стирала их и сушила. Ссорилась с монахинями из-за соды, мыла и различных зелий, ходила в аптеку за лекарствами, топила у нас в спальне печь, разносила по койкам бутылки с горячей водой, заменявшей грелки. На своих руках она сносила всех малышек на одну койку, раздевала их догола, укрывала одеялами, а их белье стаскивала вниз и сама его там стирала. Малышки, сжавшись в один клубок и грея друг друга, время от времени повизгивали, но все же терпеливо ждали, когда Рузя принесет им выстиранные и выглаженные рубашонки. Благодаря ее сердечной заботе и проворным рукам, кровавый понос начал постепенно сдавать свои позиции. Целина и Зоська перебрались для спанья в швейную мастерскую и за время нашей болезни почти не показывались наверху. «Целина проводит все дни в часовне», – пояснила нам сестра Модеста. «Молится за ваше выздоровление». «Правильно», – рассмеялась Гелька. «Гораздо легче дремать на кленчнике, чем стирать наше вонючее белье». Зоська, на которую легло исполнение большей части наших обязанностей, время от времени врывалась в спальню, чтобы упрекнуть нас в лени, в умышленном нежелании трудиться. Больные швыряли в нее туфлями, а она показывала им язык и убегала вниз по лестнице, сопровождаемая громкими гневными криками «Предатель! Иуда!». Вместе с возвращением здоровья к нам вернулся и аппетит, а наряду с этим и хищение хлебных порций из столовой. Почти каждый день с подноса исчезало 8-10 ломтиков. Вор был изощренный, хитрый и неуловимый. Его ловкость вызывала в нас бешенство и отчаяние. Ни засада, ни подсматривание через замочную скважину, ни повышенная бдительность и обостренная подозрительность – ничто не помогало. Хлеб продолжал исчезать, а вор по-прежнему оставался неразоблаченным. В одну из суббот на мою долю выпала побелка кухни. Гелька с Владкой и Юасей делали уборку в столовой. Подпоясавшись тряпкой, я весело водила кистью по стене. Сквозь закрытые двери трапезной до меня долетал однотонный шум. Это монахини читали послеобеденную молитву. Через минуту мое внимание привлекло шипение, которое шло со стороны плиты. Я бросила кисть и подбежала к печи. На железной сковородке плавали в кипящем сале две колбаски. Обе аппетитно подрумянившиеся, закипавшей кожицей и соблазнительным запахом. Я смотрела на них, как зачарованная. «Боже мой, ведь это колбаски! Когда же я ела их в последний раз? Полгода назад?» Из трапезной донесся шум передвигаемых стульев. Монахини отправятся сейчас молиться в часовню. Дорога была каждая минута. Я схватила со сковороды одну колбаску и, обжигаясь капающим с нее салом, сунула ее за пазуху. Меня обожгло так, словно я приложила голому телу раскаленный уголь. Открылись двери трапезной, и на пороге, шепча молитвы, появилась матушка-настоятельница, а за нею сестры хоровые и конверские. Плотно прижавшись к стене, я вынуждена была переждать, пока коричневая змейка шуршащих ряс проползет через кухню мимо меня, направляясь к часовне. Когда последняя монахиня скрылась в сенях, я сорвалась с места и, ощущая на груди щекочущий огонек колбаски, помчалась, как ошалелая, по коридору, прямо в уборную. Но дверь в уборную заперта, в прачечную тоже. Я присела на корточки на полу коридора, вытащив колбаску из-за пазухи, дуя то на нее, то на обожженные пальцы, начала быстро ее уплетать. «Наталья, что ты здесь делаешь?» Надо мною склонилась, удивленно раскрыв глаза, сестра Алоиза. Я тут же вскочила на ноги, не в состоянии что-либо ответить, так как рот у меня был забит до отказа. «Почему ты не отвечаешь?» Бормотала я, и при этом часть каши выпала у меня изо рта. Монахиня с отвращением отпрянула. «Что за девчонки? Что за девчонки?» – прошептала она. «Без стыда, без совести, без чести! Хуже, чем звереныши!» И с презрением отвернувшись от меня, она ушла. Глядя ей вслед, я подумала с сожалением, что мною навсегда теперь утрачена возможность натирать полы в детском садике. И все это лишь из-за одной дурацкой колбаски. Когда я вошла в столовую, Владка и Геля усиленно пытались отодвинуть от стены буфет. Они силой рывком нажали на него, и верхняя часть буфета, которая опиралась на нижнюю тонкими ножками, зашаталась и с грохотом полетела на пол. С большим трудом удалось нам водрузить ее на прежнее место. На полу валялись тетради и книги, которые выпали из-за наших перегородок. Всегда закрытый на ключ ящик Целины разломался пополам. «Вот теперь, по крайней мере, мы увидим, что она в нем прячет», – засмеялась Гелька, открывая ящик. Ящик весь был забит кусками хлеба. Многие из них уже совершенно зачерствели и высохли. Другие еще только начали черстветь, а с самого верха лежало несколько свежих ломтиков. Мы стояли и смотрели на этот ящик, как на какое-то новоявленное чудо. «Ах, обезьяна!» – пришла наконец в себя от удивления Гелька. «Теперь-то она уж в наших руках!» После короткого совещания, на которое мы пригласили еще нескольких девочек, было решено держать все это дело в строжайшей тайне, а ночью учинить расправу над Целиной. Сохранению тайны способствовало то, что столовая из-за проводившейся в ней уборки была замкнута на ключ, и никто, кроме уборщиц, не имел права входить в нее. Ужинали стоя, прямо в коридоре. Когда сестра Модеста выключила в спальне свет и удалилась в свою келью, я натянула платье, надела туфли на босу ногу и на цыпочках подошла к койке Целины. «Слушай, девчата в прачечной едят брюкву. Если хочешь, то пойдем». «Что? Брюкву?» – приподняла голову с подушки Зоська. «О, тогда и я пойду». Она быстро соскочила с койки и помчалась вниз. «Не хочется что-то мне идти», – закапризничала Целина, ежась под одеялом. «Ужасно холодно, да и потом Зоська принесет мне брюквы». «Ну, тогда не ходи, я все равно пойду. Гелька добыла откуда-то буковых поленьев, так что там и обогреться можно». «Что?» Целина выскочила из-под одеяла и уселась на койке. «Буковых поленьев?» Она быстро закуталась в одеяло и сунула ноги в туфли. «Пошли!» На пороге прачечной Целину схватили несколько рук и втянули ее внутрь. В помещении не было света, и только разведенный в печи огонь бросал розовые отблески на стену. «Что за глупые шутки?» – возмутилась Целина. «Пустите меня сейчас же!» Ей не дали закончить. Подняли ее на руках и положили на стол, набросили на голову одеяло, а когда она пыталась обороняться, отпихивая насильников, ей связали руки и заткнули рот. «Не вздумай кричать!» предупредила я, наклоняясь над ней. «Иначе тебе же будет хуже». Целине удалось вытолкнуть изо рта кляп. «Добрались до моего ящика, воровки!» прохрипела она со злобой и получила за это от Гельки по физиономии. Все девчонки, сколько их было в прачечной, бросились бить Целину. Колотили ее кулаками через одеяло, а в углу стояла Зоська и дрожала, как осиновый лист. Голова Целины с глухим стуком ударялась о доски стола, однако она не проронила больше ни слова, не издала ни звука. Только лихорадочно вздрагивали ее сухощавые плечи, с которых сползло одеяло. Запыхавшиеся девчата уже отходили от стола, когда в прачечную влетела взбешенная Сабина с кочергой в руке. «Где эта воровка? Подождите, я с ней сейчас расправлюсь!» Потеряв всякую власть над собой, Сабина металась вокруг стола. «Весь наш хлеб пожирала, за хлеб и служанку себе купила, ясно, пани!» Одна из девчонок зажгла скомканный кусок бумаги и подняла его вверх, как факел. Сабина содрала с Целины одеяло. Целина скорчилась от страха, а та поднесла ей под самый нос кочергу и прорычала. «Понюхай-ка, я тебе выпишу сейчас ею на лбу!» «Воровка!» Кто-то вошел в прачечную, вырвал кочергу из рук Сабины, схватил ее за плечи и выпихнул за дверь, а затем запер дверь на крючок и сел на скамейку возле печи. Это была Рузя. Сабина долго еще ломилась в закрытую дверь, но потом громко чертыхнулась и ушла. Вспышка злости, клокотавшей во всех девчонках, постепенно угасла. Одна за другой покидали они прачечную, бросив в адрес Целины какое-нибудь оскорбительное слово. Последними вышли Гелька и Рузя. «В наказании пусть полежит здесь всю ночь, часов около пяти отпустим ее», — сказала Гелька. В прачечной остались лишь наша узница да я. Мне хотелось досушить свои мокрые чулки. Я сидела у печи, уставившись на тускнеющий огонек, и обдумывая все происшедшее, как велико было наше ожесточение против этой девушки и как быстро оно исчерпалось. Да еще в качестве судьи выступила этакая жалкая, никчемная Сабина. Стыд, ведь ясно, что если бы она была так же проворна и имела такие же возможности, как Целина, то крала бы точно так же, как и она.